Не каждый день, право, балует нас почтальон чужестранными посланиями, да еще такими. Среди счетов и рекламы нечаянная радость. Ваше письмо, в котором вы подробно описываете вашу новоходонозаврскую державу, ее славное географическое прошлое, приливы и отливы истории, нравы, флоры, обычаи фауны, вулканы, законы, катапульты и людоедские наклонности народонаселения. Есть у вас, оказывается, даже и вампиры, и дракулы. А вы, значит, императорствуете. Польщен. Правда, письменность ваша изобилует грамматическими ошибками, но какая в сущности разница? Ошибки можно научиться исправлять, а такое вот послание вы мне, может, никогда больше и не пришлете. Императоры так быстро взрослеют и забывают о своих империях. Не нагляжусь на приложенную карту вашей островной отчизны, обстоятельный труд вдохновенных императорских картографов.